Глава 30. Зейн. Когда возвращаюсь домой, Агата уже спит. А может, делает вид. Но мне не до нее. Устал так, что едва ноги волочу. Падаю на кровать и почти мгновенно проваливаюсь в вязкое болото тревожного сна. И снится дичь всякая, но организму позарез надо восполнить ресурс. На очередном витке кошмара выдергиваю себя в реальность и одновременно сажусь на постели. Часто дышу и растираю лицо ладонями. Наснится же. Сквозь занавеску пробиваются робкие лучи солнца. Утро уже. Пора вставать. — Ты куда? — сонно бормочет Агата. По делам. Отмахиваюсь и ухожу в душ. Постепенно мозг оживает и наполняется мыслями. Упорно упорядочиваю их, стараясь ничего не забыть. Случайно вспоминаю про просьбу бабушки и мысленно матюкаюсь. Эта поездка совсем не входила в мои планы, но я обещал. Ладно, тогда с нее нужно и начать, пока адские пробки в сторону области не настроились. Возвращаюсь в комнату. Агата больше не спит, а залипает в телефоне. Как погуляла вчера? Интересуюсь между делом, пока достаю одежду из гардеробной. «Из-за твоего надзирателя не очень», — ворчит недовольна жена. «Вспомнила что-нибудь?» «Пока нет». Агата откладывает телефон в сторону. «Зейн, а куда ты отвез Марьям?» Ее вопрос сильно напрягает, но я не подаю виду. «Отдыхать», — отвечаю уклончиво, а сам быстро прорабатываю варианты, как можно найти мою дочь. Это практически невозможно. Почти никто не знает, где она. Никто, кроме меня и Дамира. «Я могу узнать место?» — настаивает Агата. «Водитель мне не рассказал». И снова где-то внутри пробегает тень сомнения в этом человеке. Инстинктивно разминая мышцы шеи. Пристрелю, если хоть один волос упадет с головы моей девочки. Это закрытая информация. Отрезаю грубо и безапелляционно. Натягиваю джинсы и рубашку, прохожу мимо кровати к двери. Я ее мать и требую, чтобы ты сказал. Агата преграждает мне путь. Смотрю на нее, и ничего в душе не дергается. Она не Ирина. Ощущаю это слишком четко, отмечая мельчайшие отличия, даже в веснушках. Как? Когда я успел так проникнуться другой девушкой? Прикипел к ней намертво. Стискиваю хрупкие плечи жены и отодвигаю ее с прохода. «Только поэтому ты все еще здесь, а не где-то на Курском вокзале». Зло цежу сквозь зубы и едва сдерживаюсь, чтобы не втащить. «Что ты себе позволяешь?» — фыркает Агата и вырывается из моих пальцев. «Отпускаю. От греха подальше. Иначе точно придушу». «Опомнись!» — рявкаю на нее. «В какой момент ты в себя поверила, а? С чего решила, что можешь что-то требовать?» «Слишком грубо и не сдержанно. Но я, вашу мать, не железобетонный. И уж совсем не актер». Меня срывает от одной мысли, что моя девочка неизвестно где и с кем. Надо скорее ее найти, иначе я за себя не отвечаю. «Я думала...» — всхлипывает Агата. «Мы же... ты...» Она выдавливает из себя пару капель слез. Но меня это совершенно не трогает. По-хорошему, надо взять жену за шкирку и вытрясти из нее всю информацию. Но сейчас не тот случай, когда можно рисковать. Я до сих пор не понимаю, кто за ней стоит и насколько хорошо меня пасут. Не могу допустить даже мысли, что наврежу Ирине. Заканчивай. Морщусь неприятно. Думать — это не твое. Ухожу и спускаюсь на первый этаж. Достаю список бабушки и пробегаю глазами. Ничего особенного, обычные продукты. Никакого подвоха. Отдаю Дамиру приказ не спускать глаз с жены и уезжаю за Булатом. Хватит спать, в конце концов. Спустя пару часов мы все же доезжаем до этого богом забытого места. Деревня Просветова почти исчезла с лица земли. Лишь несколько домов вокруг кажутся жилыми. И то не факт. Кажется, здесь. Паркуюсь напротив покосившейся калитки. «Ну и нахер ты меня сюда привез?» Шумно зевает Булат. «Я, между прочим, пикник не заказывал». «Хватит гундеть, пойдем к бабке». Глушу двигатель и распихиваю мелочевку по карманам. «Вот еще!» — фыркает друг. «Тебе надо, ты иди, а я здесь потуплю». «Как хочешь». Хмыкаю и выбираюсь из машины, сразу увязая в глине. «Твою мать!» Мои ботинки на тонкой подошве совсем не приспособлены под такие суровые условия. «Приятного отдыха!» — стебется Булат, а я лишь скреплю зубами от раздражения. Забираю пакеты с продуктами и иду к дому, аккуратно ступая на более сухие участки земли. Свет в окнах не горит, а дверь заперта. Негромко стучусь, чтобы не испугать старушку, но в ответ тишина. «Ну и где она? Неужели сложно посидеть дома, если ждешь продукты?» Стучу еще, на этот раз по стеклу, и снова безрезультатно. Да что ж за день-то такой? Все через задницу. Нахрен я вообще согласился куда-то ехать? Своих дел полно. Но бабушке обещал, и терпеливо жду теперь у моря погоды.